Глава 11. Возвращение к жизни. Моим первым ощущением, когда я начала приходить в себя, было ощущение страдания, нестерпимого страдания. Все существо мое противилось попыткам возвратить меня к жизни. Долго ли продолжалась эта безмолвная агония, я не знаю, но мало-помалу я почувствовала облегчение. Я услышала свое затрудненное дыхание, почувствовала, что руки мои движутся, слабо и машинально, как у младенца. Я открыла глаза и посмотрела вокруг, как будто прошла через пытку смерти и пробудилась к новой жизни в новом мире. Первым, кого я увидела, был незнакомый мужчина. Он кивнул кому-то другому и скрылся. Другой подошел медленно и неохотно к дивану, на котором я лежала. У меня вырвался крик радости. Я попыталась поднять свои слабые руки. Я увидела мужа. Он даже не взглянул на меня. С опущенными глазами, со странной тревогой и смущением на лице, он отошел от меня. Незнакомый человек, которого я увидела первым, проводил его в другую комнату. Я позвала слабым голосом «Юстас». Он не ответил, он не вернулся. Я с трудом повернула голову на подушке. Передо мной, как во сне, появилось другое знакомое лицо. Мой добрый старый Бенджамин сидел подле меня с полными слез глазами. Он встал и молча взял мою руку. «Где Юстас?» — спросила я. «Почему он ушел от меня?» Я была все еще слаба. Мой взгляд бродил машинально по комнате. Я увидела майора Фицдэвида. Я увидела стол, на котором певица открыла книгу, чтобы показать ее мне. Я увидела и певицу, сидевшую в углу. Она плакала, закрыв глаза платком. В одно мгновение память моя ожила, я вспомнила все. Единственным моим чувством теперь было страстное желание увидеть мужа. Броситься к нему на грудь и сказать ему, как твердо я убеждена в его невинности, как преданно и горячо я люблю его. Я схватила руку Бенджамина своими слабыми дрожащими руками. «Приведите его ко мне», — воскликнула я. «Где он? Помогите мне встать». Незнакомый голос ответил мне твердо и ласково. «Не волнуйтесь, сударыня. Мистер Вудвилл ждет в соседней комнате, чтобы вы успокоились». Я взглянула на говорившего и узнала человека, проводившего моего мужа из комнаты. Почему он вернулся без него? Почему Юстас не со мной? Я попробовала встать. Незнакомец тихо опустил меня опять на подушку. Я попробовала воспротивиться, напрасно. Он крепко держал меня руками. «Вы должны подождать немного», — сказал он. «Вы должны выпить вина. Если вы будете волноваться, с вами опять сделается обморок». Старый Бенджамин нагнулся надо мной и шепнул мне. «Это доктор, душа моя. Вы должны слушаться его». «Доктор!» Они призвали на помощь доктора. Я смутно догадалась, что мой обморок сопровождался более серьезными симптомами, чем обыкновенные обмороки. Я обратилась к доктору и бессильно сердитым тоном попросила его объяснить мне странное отсутствие моего мужа. «Почему вы позволили ему уйти из комнаты?» — спросила я. «Если мне нельзя пойти к нему, почему вы не приведете его ко мне?» Доктор, по-видимому, не знал, что ответить. Он обратился к Бенджамину. «Не поговорите ли вы с миссис Вудвилл?» Бенджамин, в свою очередь, обратился к майору. «Не поговорите ли вы?» Майор сделал им обоим знак оставить нас одних. Они встали, вышли в дверь и закрыли ее за собой. Девушка, так странно выдавшая мне тайну моего мужа, встала тоже и подошла ко мне. «Мне кажется, что и мне не мешает уйти», сказала она, обратившись к майору Фицдэвиду. «Сделайте одолжение», — ответил он. Тон его, как мне показалось, был холоден и сух. Девушка встряхнула головой и отвернулась от него в сильнейшем негодовании. «Я должна сказать несколько слов в свою защиту. Я должна сказать что-нибудь, иначе я разревусь». И она обратилась ко мне с целым потоком слов. «Слышали вы, как майор говорит со мной? Он винит меня во всем, что случилось. А разве я виновата? Я хотела услужить вам. Я думала, что книга вам нужна. Я до сих пор не знаю, почему вы упали в обморок. А майор осуждает меня, как будто я в чем-то виновата. Я дочь почтенных родителей. «Да, мое имя Гойти, мисс Гойти. У меня тоже есть самолюбие, и оно оскорблено. Меня осуждают напрасно. Я ни в чем не виновата. Если кто виноват, так вы сами. Разве вы не сказали мне, что ищете книгу? Я дала вам ее с самыми лучшими намерениями. Теперь, когда доктор привел вас в чувство, вы можете подтвердить это. Вы могли бы замолвить слово за бедную девушку, которую заморили до полусмерти пением, языками и еще бог знает чем, заступиться за бедную девушку, у которой нет защитников. Я ничем не хуже вас, если на то пошло. Мое имя Гойти. Родители мои купцы, и моя мама знала лучшие дни и вращалась когда-то в самом лучшем обществе». Тут мисс Гойти залилась опять слезами. Конечно, жестоко было винить ее. Я ответила ей так ласково, как только могла, и попробовала оправдать ее перед майором. Он взял на себя успокоить молодую примадонну. Что сказал он ей, я не слыхала. Он говорил шепотом. Кончилось тем, что он поцеловал ей руку и вывел ее из комнаты так почтительно, как вывел бы герцогиню. «Надеюсь, что эта безрассудная девушка не расстроила вас своим объяснением», сказал он с жаром, когда возвратился ко мне. «Я не могу высказать вам, как я огорчен тем, что случилось. Вы, может быть, помните, что я предупреждал вас. Но если б я предвидел...» Я не дала ему продолжать. Никто не мог предвидеть того, что случилось. При том, как не ужасно было открытие, я предпочитала страдать так, как я страдала теперь, чем вернуться к прежней неизвестности. Высказав это майору, я перешла к единственному разговору, который интересовал меня теперь, к разговору о моем несчастном муже. Как он попал сюда? Он пришел с мистером Бенджамином вскоре после моего возвращения. Спустя много времени после того, как я заболела? Нет, я только что послал за доктором. Я очень боялся за вас. Что привело его сюда? Он вернулся в гостиницу и не нашел меня. Да, он вернулся раньше, чем предполагал, и, не найдя вас дома, встревожился. Он догадался, что я у вас? Он пришел сюда прямо из гостиницы? Нет, он, вероятно, зашел сначала к мистеру Бенджамину. Что узнал он от вашего старого друга, я не знаю, но они пришли сюда вместе. Этого краткого объяснения было достаточно для меня. Я поняла, как муж мой отыскал меня. Ему нетрудно было напугать моим отсутствием старого Бенджамина, а напугав его, нетрудно было заставить его проговориться о том, что было сказано между нами о майоре Фитцдэвиде. Присутствие моего мужа в доме майора было объяснено. Но его странные поведения, его странный уход из комнаты, когда я только начала приходить в себя, было все еще загадкой. Майор Фитцдэвид, видимо, смутился, когда я попросила его объяснить мне это. Я, право, не знаю, как объяснить. Юстас удивил и огорчил меня. Он говорил чрезвычайно серьезно, но его взгляд сказал мне более, чем его слова. Его взгляд испугал меня. Не поссорился ли Юстас с вами? О, нет. Он понимает, что вы не изменили своему обещанию. Конечно. Моя певица рассказала доктору, как все случилось. А доктор повторил это вашему мужу. Доктор видел книгу? Ни доктор, ни мистер Бенджамин не видели книги. Я запер ее и постарался скрыть ваше знакомство с ней. Бенджамин, очевидно, подозревает что-то. Но доктор и мисс Гойти не имеют ни малейшего понятия о настоящей причине вашего обморока. Они оба полагают, что вы подвержены сильным нервным припадкам и что имя вашего мужа действительно Вудвилл. Все, что можно было сделать для Юстаса, я сделал. Несмотря на это, он сердится на меня за то, что я принял вас. Он утверждает, что нынешнее событие оттолкнуло вас от него навсегда. «Мы не можем жить вместе», — сказал он мне, после того, как она узнала, что я тот самый человек, которого судили в Эдинбурге за отравление жены. Я вскочила в ужасе. «Боже милостивый! Неужели Юстас думает, что я сомневаюсь в его невиновности? Он считает, что никто не может верить в его невиновность. Помогите мне дойти до двери. Где он? Я должна повидаться с ним». С этими словами я упала в изнеможении на диван. Майор отошел к столу, налил стакан вина и заставил меня выпить его. «Вы увидитесь с ним, я обещаю это вам. Доктор запретил ему уходить из дома, пока вы не повидаетесь с ним. Подождите хоть несколько минут. Соберитесь силами». Я поневоле должна была покориться. О, эти ужасные минуты, когда я лежала бессильная на диване. Я до сих пор не могу вспомнить о них без содрогания. «Приведите его сюда», — сказала я. «Умоляю вас, приведите его сюда». «Можно ли привести его?» — возразил майор грустно. «Можно ли переломить упрямство человека, сумасшедшего человека, готов я сказать, который способен был покинуть вас, когда вы только что открыли глаза? Я виделся с ним наедине в соседней комнате, пока с вами был доктор. Я старался поколебать его упорное недоверие к тому, что вы считаете его невиновным и что я уверен в этом. Напрасно. У него было только одно возражение. Сколько я не убеждал его, сколько не упрашивал его, он в ответ только напоминал мне о шотландском вердикте». «О шотландском вердикте? Что это такое?» Мой вопрос удивил майора. «Неужели вы действительно никогда не слыхали о его деле?» «Никогда? Когда вы сказали мне, что узнали свое настоящее имя, мне показалось странным, что это открытие не пробудило в вас никакого тяжелого воспоминания. Не прошло 3 лет с тех пор, как вся Англия говорила о вашем муже. Не мудрено, что он, бедный, воспользовался чужим именем. Где же вы были в то время?» «Вы сказали, 3 года тому назад». «Да». «Мне кажется, я могу объяснить, почему я не знаю того, что известно всем. 3 года назад мой отец был еще жив, и мы жили в Италии в горах близ Сиены. Мы жили очень уединенно, и по целым месяцам не видали ни английских газет, ни английских путешественников. Очень может быть, что в письмах, которые отец мой получал из Англии, ему рассказывали об этом деле. Но отец не говорил о нем со мной, а если и говорил, то оно заинтересовало меня так мало, что я тотчас же забыл о нем. Скажите, что общего имеет вердикт со странным недоверием моего мужа к нам обоим? Юстас на свободе, следовательно, вердикт был невиновен». Майор Фитцдэвид грустно покачал головой. «Юстас судился в Шотландии», — сказал он. «Шотландский закон допускает вердикт, недопускаемый, как мне известно, ни в какой другой цивилизованной стране. Когда в Шотландии присяжные не уверены ни в виновности, ни в невиновности подсудимого, они имеют право выразить свою неуверенность неопределенным вердиктом, если они находят доказательства недостаточными ни для обвинения, ни для оправдания подсудимого. Они выносят вердикт «недоказано». И таким вердиктом кончилось дело Юстаса? Да. Присяжные не были вполне уверены ни в невиновности, ни в виновности моего мужа. Это означает шотландский вердикт. Да, и вот уже 3 года, как сомнение присяжных тяготеет над вашим мужем в глазах общества. Бедный мой невинный страдалец. Теперь я поняла все. Женитьба под ложным именем. Страшные слова, которыми он предупреждал меня уважать его тайну. Его ужасные сомнения во мне. Все теперь было мне ясно. Я встала с дивана с сильной, смелой решимостью. «Проводите меня к Юстасу», — сказала я. «Я теперь в силах вынести что угодно». Посмотрев на меня пытливо, майор молча предложил мне руку и вывел меня из комнаты.